дух всюду сущий и единый. Державин. Я потрясен, когда кругом гудят леса, грохочет гром, и в блеск огней гляжу я снизу, когда испугом обуян на скалы мечет океан твою серебряную ризу. Но просветленный и немой, овеян властью неземной, стою не в этот миг тяжелый, а в час, когда, как бы во сне, твой светлый ангел шепчет мне неизреченные глаголы. Я загораюсь и горю, я порываюсь и парю в томленье крайнего усилья и верю сердцем, что растут и тотчас в небо унесут меня раскинутые крылья. 29 августа 1885 года.